Приложение второе. Поглаживание. Людей можно поглаживать словами. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Вероятно, вы слышали о поглаживаниях в контексте вознаграждения или высказывались соответственно. Вас за это по головке не погладят. Рассмотрим, что это значит в теории транзакционного анализа и какое отношение это имеет к границам. Классическое определение поглаживания — единица признания, как положительного, так и отрицательного. Оно берет начало из потребности младенца в контакте с его основным опекуном. Если младенец получает достаточно еды и воды, ему тепло и пеленки у него чистые, но при этом у него нет визуального и физического контакта с родителем, то его здоровье ухудшается. Это еще в 1980 году показали исследования румынских сирот. То есть поглаживание сродни объятиям и физическому комфорту младенца. Представьте себе жизнь обычного ребенка. Его обнимают, у него есть визуальный контакт, а позже и вербальная коммуникация, он получает ответ на все свои агу. Так он убеждается в своем существовании. С развитием он начинает разбирать слова «я тебя люблю», и это абсолютное и безусловное поглаживание. Поглаживания бывают также условными, например, когда говорят «он такой хороший мальчик, когда хорошо кушает». Поглаживания так важны для психического комфорта, что если ребенку не хватает положительных поглаживаний, он провоцирует отрицательные плохим поведением. Он ищет внимание родителей, даже когда те орут на него, чтобы получить подтверждение своего существования. Как правило, родители хотят давать ребенку только безусловные положительные поглаживания. Но в реальности это не всегда возможно. Очень негативно влияют на ребенка частые условные поглаживания, когда он получает внимание и похвалу за оценки в школе. Он запомнит это навсегда. И, будучи взрослым, станет принимать только заслуженные условные поглаживания. Важно всю жизнь давать ребенку безусловные поглаживания и объятия. И не связывать их с полом, когда, например, мальчики получают поглаживания за храбрость и за то, что не плачут, а девочки — за красоту. Специфические поглаживания могут быть обусловлены разными культурами. Физические и эмоциональные поглаживания являются необходимыми для развития центральной нервной системы ребенка стимулами. Понаблюдайте в зоопарке за гориллами и шимпанзе. Как нежно матери гладят и трогают своих детенышей. В 2015 году в Daily Telegraph опубликовали результаты 12-летнего исследования румынских детей, проведенное Гарвардом совместно с Бостонской детской больницей США. Как выяснилось, мозг сирот начал неправильно развиваться с момента, когда они оказались в приюте в Бухаресте. Белое вещество, часть мозга, отвечающая за нейронные связи, было заметно повреждено в результате потрясений. Это привело к ухудшению речевых навыков и снижению умственных способностей. Лучше всего ребенок развивается на фоне разнообразных позитивных поглаживаний. И важно, чтобы они были искренними. Взрослые могут заметить поддельные поглаживания. В транзакционном анализе они называются фальшивые, явно неискренние. Например, лесть. Взаимные поглаживания. Как родитель, вы чувствуете, когда ребенок искренне говорит «я люблю тебя». Это очень приятно. Такие поглаживания взаимны, поскольку приятны и для принимающего, и для дающего. Это единица позитивного взаимодействия. Важная часть отношений — принимать поглаживания, а не только давать. Например, если вы говорите другу, что он хорошо выглядит, а тот в ответ отшучивается, что у вас плохо со зрением, это отказ от поглаживания, хотя вы оба смеетесь над шуткой. И если в этот момент прислушаться к ощущениям, то дистанция между вами как будто увеличивается. Если же друг искренне поблагодарит, то вы почувствуете сближение. Приторные поглаживания. Это поглаживания позитивные, но не искренние. натянутая улыбка, прохладные объятия. Иногда, желая получить поглаживание, человек сначала дает его. Например, говорит: «Ты хорошо выглядишь», ожидая в ответ: «Ты тоже». Но обратите внимание на эффект. Недостаток искренности в собственных словах снижает ценность полученного поглаживания. Фильтр для поглаживаний. Те, кому в детстве не хватало поглаживаний, идут по жизни с включенным фильтром. Не умеют принять искренний комплимент, похвалу, объятие или вообще любовь к себе. При этом иногда настраивают фильтр на прием негативных поглаживаний. Что такое самопоглаживание? Часто ли вы сами себя хвалите за хорошо проделанную работу? В офисе, дома или где-то еще? Не слишком ли много даете себе негативных поглаживаний? Остается ли место для позитивных? Если по итогам прослушивания аудиокниги вы осознали внутри себя наличие сильного контролирующего родителя, то, вероятно, вы редко даете себе приятные позитивные поглаживания, если это вообще случается. Даже если так, в ваших силах этому научиться и дать себе все, что недополучили от родителей. Решение закончить работу и отправиться на пробежку или принять ванну — это позитивное самопоглаживание. Абсолютным и безусловным позитивным поглаживанием является осознание любви к себе. Подсказки для поглаживаний. Как и в случае с новогодними подарками, мы часто дарим другим поглаживания, которые хотели бы получить сами. Если нам не хватает похвал за умственные способности, то мы щедро раздаем их окружающим, потому что приятно признавать чужую смекалку, пусть даже сами мы этого признания не получаем. Это не то же самое, что желание получить ответное поглаживание, потому что происходит бессознательно. Почему бы вам не спросить близких, какие поглаживания они хотели бы получать от вас, и не рассказать, что вы ожидаете услышать от них? Нелегко угадать, кому что по душе. Возьмем опрятную, ухоженную жену. Кажется, что она ждет комплиментов за внешний вид, но на самом деле такой тип женщин чаще ожидает от мужа похвалы за ум, материнский подход к воспитанию детей или остроумие. Упражнение «Учет поглаживаний». Вернемся на несколько минут в ваше детство. Вы помните объятия и когда они прекратились? Помните безусловные поглаживания «Я тебя люблю», а условные поглаживания «За достижение»? Вы получали поглаживания за то, что скрываете свои чувства. Исходя из этого, каких поглаживаний вы хотите сейчас? Какие принимаете, какие отвергаете? Назовите лучший комплимент, который могли бы дать или получить. Ребенка нельзя испортить любовью и избытком поглаживаний. Если с детства человек получает достаточно искренних и значимых поглаживаний, то у него сложатся понятные, с четкими границами отношения с родителями. И не будет инстинктивного стремления нарушать границы ради удовлетворения своих потребностей. То же касается всех других отношений. Если вы даете и получаете искренние поглаживания от семьи, друзей и коллег, то вам проще устанавливать и поддерживать личные границы.